А, правильно. Правильно. Хотя и тут возможно ошибки. Правильно. Сейчас. Девочки и мальчики, на нашем позавчерашнем, к сожалению, сильно урезанном вот обстоятельствами московского транспорта уроки, мы пытались говорить, я то есть пытался, о том, что условно называется трансцендентальный субъект рефлексии, без которого ни одна европейская философия, включая даже, как я вам сказал, две наиболее отупляющих философии, марксизм и психоанализ, вот, не может обойтись. Да, я оговариваю, что психоанализ, конечно, еще больше отупляет, чем марксизм. Вот. Кстати, а вы считаете это цельной философией? Что? Психоанализ. Вы знаете, были попытки сделать из нее цельную философию. Скажем, сам Зигмунд Фрейд был настолько лишен элементарных философских способностей, если, конечно, не считать его природную наглость одной из этих способностей. Вот. Ну что ж вы хотите, нет ничего страшнее человека, который мечтал стать профессором в одной профессии, именно нейрофизиологии, не получилось. Потом хотел стать диагностом, клиницистом, психиатром. И кому пошел, простите за отвлечение, Виктор Андреевич, и кому пошел к великому Шарко, вот, проучился у него какое-то время и увидел, что он не тянет не то, что на Шарко, а не тянет на его учеников. Это же были великие клиницисты европейские, понимаете? Вот это и подвигнуло его к созданию своей собственной лекции в основе его психотерапевтического опыта, его собственной психологии, которую он все-таки пытался, пусть неудачно, еще надо и ему отдать должное, слушайте, надо ему отдать должное, вот, он все-таки ввел одну важнейшую онтологию, которую он аксиоматизировал, не разъяснив, как основу, как теоретическую основу своей психотерапии. Да, какая? Что он ввел в качестве исходного момента? Какую категорию? Правильно. Он говорил о подсознательном. Так ведь это сознание. Это как бы минус сознания. Репрессированное сознание. Так сказать, подавляемое сознание. Это мир инстинктов, уже трансформированный в сознании. И единственный его мыслящий последователь, единственный талантливый теоретик психоанализа Жак Лакан это сформулировал, конечно, гораздо точнее, чем Фрейд, но Жак Лакан, он был вот тем неофрейдистом, которого можно сопоставить с некоторыми неомарксистами. То есть я бы его назвал Альтюсером, который был примерно в 100 раз более марксист, чем Маркс, с Лаканом, который, конечно, был гораздо более теоретически психоаналитиком, чем Фрейд. Ну и умнее его в 100 раз, но это другой вопрос. Но вот все-таки была как бы введена одна онтология. Сознание. Есть сознание, а есть репрессированное, подавленное, загнанное вниз, в подвал инстинктов. Вы понимаете, что философски это бред, конечно, но психотерапевтически это представимо. Вот. Или, как очень хорошо говорил один мягкий критик психоанализа, которым я себя не отношу к мягким критикам. Вот. Я человек очень пристрастный, субъективный. Мне психоанализ как учение противен по недомысленности. Вот. По полному отсутствию сознательной рефлексии. Хорошо, так вот, мы как раз вчера кончили, не кончив из-за транспорта, позавчера, на том, что было условно названо трансцендентальным субъектом рефлексии, без чего вообще не держится ни одна современная философия. То есть кто-то, мы с вами говорили о мышлении, да, что оно ведь в принципе-то ненаблюдаемо. Более того, сам факт мышления может быть доказан только косвенно, только путем сложной системы правил вывода из введенных далеко не очевидных аксиом. То есть говоря, как я вам пытался объяснить, говоря языком науки, существование мышления – это очень сильная гипотеза. Вы знаете значение слова «сильный», да? Вот. То есть рискованное. Как бы идешь вот с открытым забралом. Вот так. Так мы говорили о том субъекте, который, без которого нет европейской философии, без которого нет не только Декарта, но и Галилея, без которого нет Лейбница, причем философа почти забытого, совершенно гениального, и которому мы обязаны большинством категорий. Вот не забудьте, мы к категориям перейдем очень скоро. Вот. Не забудьте, что сама категория онтологии, да, нам вообще кажется, да, что это как бы мы там где-то она, что в геном вписано, да, в качестве какой-то идиотской и бесполезной мутации. Так вот, позвольте вам сказать, что онтология, хотя это абсолютно греческое слово, появилась только в 17 веке. То есть, и вот тогда мы видим, появляется онтология, более того, появляется то, что сейчас это очень опасное слово, дамы и господа, я хочу сказать, девочки и мальчики, очень опасное слово – методология. А кто регулярным образом ввел метод, понятие метода? Кто первый это рефиксировал понятие метода в философии? Рене Декарт. До Декарта оно не было вычленено, оно, может быть, существовало на какой-то кромке бытового языка. Методос. Методос по-древнегречески, грубо говоря, беговая дорожка. Как бежишь. Вот. И вот в этом смысле, заканчивая об этом привилегированном субъекте рефлексии, я хотел бы сказать одну очень философски важную вещь, вводя его аксиоматически, как какую-то псевдоонтологию, надо сделать одно уточнение. Ведь что это за наблюдатель? Наблюдает собственное мышление, но он наблюдает и другое мышление. Собственно, суть этого привилегированного, трансцендентального субъекта не в том, что он рефлексирует над своим собственным мышлением, а его суть в том, что рефлексирует и над вашим, и над мышлением вообще, о котором мы с вами уже договорились, что его, собственно говоря, нет, его факт недоказуем. Это слишком сильная гипотеза. И вот это уточнение, которое мы не сделали, а так честно, я забыл его сделать. Вот память вообще плохая, вы видите, забыл. Ну вот. И вот тут, к этой гипотезе общепринятой, привилегированного наблюдателя, уточнением будет. Он-то наблюдает, а наблюдаемое им его не наблюдает. Так? Или, как однажды, видимо, сорвавшись, сказал, вы помните, был такой странный физик, который обладал вообще совершенно незаурядным, не физическим, а вообще мышлением, Эрвин Шрёдингер, который сказал, говоря о жизни с точки зрения физики, можно сделать предположение, что в жизни есть нечто, что может говорить и обо мне, говорящем с точки зрения физики и физики. Но это очень сильное допущение, но Шрёдингер мог его себе позволить. И вот я хочу закончить, говоря еще о двух фигурах, которые попытались ввести какие-то новые онтологии в наше представление о нашем мышлении или сознании. Разумеется, эти люди были людьми других профессий. Заметьте, это очень интересный момент. Вообще, наиболее интересные вещи, открываемые в профессии А, обычно открываются людьми из профессии Б, В и так далее. Вы знаете об этих фактах, да? Вот. Это были люди, которые в юности, по крайней мере, никогда бы не позволили себя называть философами. Это был астроном, вы меня поправите, или астрофизик Эддингтон, и, в общем, чистый математик и логик Уайтхед. Совершенно гениальный философ, просмотренный философами. И вот уже у Уайтхеда появилась идея, что любое мышление, оно уже каким-то образом встроено в какой-то тип. Ну, это его знаменитое учение о типах. Оно уже встроено в какой-то тип, в какой-то класс из ряда или из нескольких классов состоящий. Вот, какой-то класс мыслительности. Хорошо. Переходим, хватит пока об этом, потому что время. Да, кстати, одно слово о времени, вы помните, да? Мы говорим только об одном времени, да? Каком времени? Времени мышления. Я не хочу уже обнаруживать свою полную субъективность, но все-таки, но когда великий буддийский философ Будда Гоша, по-видимому, где-то между VI и VII веком нашей эры, заявил в начале своего труда, что время есть функция от мышления. Время есть то, в чем мы нашим мышлением можем его себе представить. Или точнее, время есть то, в чем мышление себя само мыслит. Без мыслящего мышления времени нет. Правда, закончил он фразой еще более загадочной. А вообще говоря, нет ничего, вообще нигде в космосе нет ничего, кроме мыслительной энергии. Вот смелый был человек, да? Он был отшельник, йог, ему-то вообще, но... Итак, сегодня мы переходим прямо от вот этого привилегированного трансцендентального субъекта рефлексии европейской философии к объекту не мышления, а философии. Уже отрефлексировавшая себя само философии мышления уже философствует. Мы уже философ, мы психологии нет, вот. Мы говорим уже не о психологии. Мышление для нас вообще это не психология. Девочки и мальчики, не подумайте, ради бога, что это я придумал. Это придумал один немецкий философ по имени Франц Беллентано во второй половине XIX века. Потом эта идея была разработана замечательным философом XX века Эдмундом Гуссерлем. Вот. Итак, мы переходим к объектам философствования даже лучше. Вот о чем мы сейчас говорим? О мышлении. О трансцендентальном субъекте мышления. Рефлексии, но это для нас уже объект философствования, мышления другого уровня. Я начал свою первую лекцию совершенно такого широко вещательного, в значительной степени риторического заявления, что у философии нет своего конкретного предмета, она может философствовать над чем угодно. Это так. Но фактически если мы возьмем историю философии, и если мы возьмем сегодняшний день, заметьте, вот к сегодняшнему дню мы с вами вернемся. Всякий объект философствования par excellence, по преимуществу сложный. То есть этот объект никогда не дан нам априори эмпирически как простой. Вообще, заметьте, здесь я полностью согласен с Декартом, который писал в медитациях, что вот есть вот так два мира, да? Мир, один мир. Это мир моего мышления, мой внутренний мир, так сказать. Он элементарен. Разобраться тут не составляет никакой трудности. А есть физический мир вокруг нас. Вот там все трудно. Астрономия, биология. А вот тут начинается, а вот так в себе, вот как я мыслю. Это же элементарно. Вот. Это, между прочим, не потому, что он был оптимистом. Дело в том, что он представлял себе любой так называемый внешний объект, противопоставленный внутреннему. То есть объект мышления, противопоставленный мышлению. Как то феноменально сложное, что может быть охвачено, схвачено какой-то элементарной действующей силой мышления. Это звучит странно, но тем более это интересно. И в тот момент, когда я говорю, ну вот так, пофилософствуем, допустим, о чем? Ну, мы не будем философствовать о ерунде, да? Вот. Мы не будем философствовать о судьбе мира, о судьбе России, да? Это как бы серьезно мыслящего человека, это бред не должен интересовать. Потому что это объекты не только безумно сложные, но это объекты чрезвычайно классификационно, таксономически, невыделенный. Вот. И вот тут, в то время как, скажем, хотя бы тот же недомысленный нами трансцендентальный субъект рефлексии, мы уже его выделили. Можно говорить. Вот я хотел бы сегодня, пока у нас еще есть время и мы живы, вот сегодня поговорить о нескольких объектах философствования. Давайте я начну с одного. Мы постоянно говорим, начинать надо всегда, и в этом я полностью согласен с Витгенштейном, начинать надо всегда с того, что выразимо на нормальном бытовом языке, нормальными бытовыми словами, русского языка в данном случае. Мы постоянно слышим, так, ну, сейчас, в кавычках, в наше время, в наши дни или еще сильнее. Современность. Вот. Ну, начиная с простого употребления и кончая уже бредом типа «современность диктует свои законы». Или там 20-й, или 21-й, да, или другой вшивый век, он вам законы какие-то диктует. Да вы же их сами и выдумали для себя. Ведь без того, чтобы вы не выдумали современность, давайте остановимся на объекте «современность» в кавычках. Вот, употребляете, да? Да, вы включите телевизор. Нет, вообще лучше не включать. Ну ладно, иногда да. Возьмите газету «Современность». Вот я недавно под давлением силы обстоятельств, когда мой, тоже вот слабый, да, когда мой друг очень большой, великий галоман, который считает, что все самое интересное в философии сейчас это во Франции, не понимая, что все самое интересное в философии сейчас и всегда в твоей собственной голове, а не во Франции. Вот в твоем собственном мышлении. Говорит, как? Ты Бурдье не читал. Ну ладно, я стал читать Бурдье. На первых 6 страницах слово «современность», а я такой очень занудливый человек, слово «современность» употреблял это 28 раз. Как не надоело старику. Один из самых популярных французских философов. И вот, а мы говорим, ну что делать? Ну, слово бытового языка. Девочки и мальчики. А вы знаете, когда появилось это слово, вы думаете, что оно опять в те же, опять путем какой-то таинственной мутации, ведь это вклинилось в ваш протопротогеном 5 миллионов. Или 150 миллионов лет назад, не хочу вас огорчать, в европейских языках, в абстрактном смысле, включая русский в европейских языках, слово «современность» появилось не раньше, чем все в том же проклятом 17-м. Оно не было так поздно, не употреблялось. Не употреблялось. С 17 века оно все более и более объективировалось, или, как сказали бы сторонники школы методологов, онтологизировалось. А сегодня я не знаю ни одного среднего идиота, который бы это слово не употреблял. Давайте попробуем это слово подвергнуть простейшему феноменологическому анализу. Что значит современность? Первое. Современность – это условное название точки, точки, в которые впадает, в точки, в которые совпадают. Вспомните слово «событие», «event», в которые совпадает трансцендентальный субъект рефлексии и мое мышление о нем. А, совпали. Я говорю, я как современный человек. Ну, глупая фраза. Неважно. Вот, мол, ты еще дурак, живешь там в 20 веке, там, а я как современный человек говорю тебе, что самое важное сегодня, это, допустим, я забыл, что деньги, допустим. Вот. Но вы понимаете, что это чушь собачья, да? Вот. Но не важно. Важен этот момент времени. Современность – это абсолютно искусственная конструкция, которая пришла в философствование, которому, вот к чему само философствование, по сути дела, вообще не имеет никакого отношения. Никакого отношения. Вот это искусственная конструкция, которую мы не можем отрефлексировать. Почему? У нас нет времени, мы живем в современности. Да? нас нет времени ее отрефлексировать. Поэтому мы тут же попадаем в этот проклятый капкан онтологизации. И говорит, да есть же современность. Что бы ты ни говорил о вечности, но есть же и современность. И тогда вы уже попадаете в... Вот так я вам приведу пример. Старайтесь следить. В парадоксальной ситуации, которую как бы можно определить как ситуации, тупиковые ситуации предельного идиотизма. Скажем, раскрываете книгу, которая называется, я говорю о русской книге, которая называется «Духовные учения Древней Индии». В предисловии начинается с фразы, я ее почти ее писал один мой хороший приятель, индолог, как и я, по первой профессии. И первая его фраза начинается со слов: не было еще такой эпохи, как наша эпоха сейчас, когда бы возникла такая острая нужда в индийской духовности. Вот. Открываем главный источник индийской духовности. Одну из величайших книг в истории человечества – Бхагавад-гиту. Бхагавад-гиту и в особенности комментарий великого Шанкара. Не говори сейчас о славный воин. Сейчас выдам на тобой в данный момент, только чтобы определить для себя самого, о чем ты сейчас думаешь и чего ты сейчас хочешь. Без этого, без твоего думания и без хотения, никакого сейчас нету. Это придумано. Современность придумана. Но то, что Шанкара понимал, а современный великий индолог не понимает, это нормально. Но читаем дальше. В совершенной мудрости нет времени, нет ни прошлого, нет ни настоящего, нет ни будущего. Если это реально, это всегда. Если это нереально, только дурак будет на это тратить время. Так что ж тогда? Современность. И где мы? И вообще, и где мы сейчас? Во времени. Ну, оставив в стороне мою собственную философскую риторику, что философствующий и во времени, и в пространстве, там и тогда, где и когда он философствует. Запомните. Ни в каком другом месте, ни в каком другом времени его нет. И вот я хочу перейти к другому. Я вот как бы, милый Виктор Майорович, я в физике абсолютный профан. Хуже, мне из школы выгоняли 2 раза. За физику и математику никогда так и не сдан. Вот. И сейчас ничего не понимаю, и так и в следующее рождение перейду. Ничего не понимающий, может быть, там наверстаю, хотя очень сомневаюсь. Я думаю, это на миллионы лет такое невежество сохранится. Но был еще один такой забавный физик или математик, вы меня поправите, Пуанкаре. Вот. Математик больше, чем физик великий. Который говорил, если я, думая, если моя, о силах и энергиях, действующих в космосе. Примысливаю к ним себя со своим мышлением о них, то я с таким же успехом могу сказать, что я не могу при этом исключить, что в тот же самый момент что-то может воспринимать и меня в моем мышлении об этом что-то. Что все-таки невероятно, да? Что-то ему пришло в голову. Ну, ему, наверное, очень много что приходило в голову. Ну, собственно говоря, то же самое говорили и Эддингтон, и Уайтхед. Да. То есть, если вы в мире мышления и уже в мире философии, то есть в мире вторичной и третичной рефлексии, то здесь говорить «современность», употреблять это слово можно только расшифровывая его конкретно. «Современность», то есть «современность», то есть «существование вас во времени вашего мышления», теми объектами, о которых это мышление мыслит. Очень трудно или ничего? Довольно трудно. Вот. Но не страшно. И тут же, конечно, возникает простая идея нормального, то есть нерефлексирующего человека. А вдруг эти самые объекты и вне вашего мышления, ваше мышление определяют. А тогда что? Я хочу привести один пример. Вот хорошо, что мы пришли, я его для вас привожу, чтобы вы меня оборвали, сказав, ну это полная чушь. Вот. Вот я как раз его пытался приводить вчера, когда читал лекцию на психфаке. Но вот недавно приезжавший в Москву, хотя я-то этот пример взял из лекции. Вот. Вы не думайте, ради бога, что я только и делаю всю жизнь, что читаю лекции. Я еще их и слушаю иногда. Вот. Из лекции такого призабавнейшего физика лондонского Роджера Пенроуза, вот, который пришел к нам, дуракам, гуманитариям, и прочел лекции о Биг Банге. Слышали, да, все? Знаете, что это такое? Я слышал, но, конечно, сказать, что я знаю это, я никак не могу. И вот он процитировал недавно посетившего Москву, я надеюсь, он еще жив, после Стива Хокинга. Жив еще, да? Вот этот необыкновенный человек. А Стив Хокинг кончает свою популярную книгу «Краткая история времени», которую вы все, наверное, читали, таким рассуждением. В конце концов, если я буду идти до конца в тех следствиях, которые вытекают из гипотезы первоначального взрыва, я вынужден буду признать, что тот факт, что я мыслю о первоначальном взрыве, описываю его, накатал уже до черта математики, вот для этого, извините, вот. Ну, примерно так. И вообще потратил лучшую половину жизни. Вот, ведь отсюда следует, что вот это все, мое мышление, вся моя жизнь, вытекает из первой одно миллиардно-миллиардно-миллиардно-миллиардной доли секунды Биг Бэнга. Иначе говоря, вы следите за мной. что открытый мной Биг-Бэнг, если рассуждать последовательно, и был первопричиной того, что я через 17 миллионов, миллиардов, простите, но все равно, по-видимому, лет его открыл, да? Да? Вы скажете, ну черт не знает что. Вот тут можно было бы оборвать и сказать, ну хватит, это же сказки. А на самом деле это высказывание мне интересно. Совсем по другой причине. То есть, что здесь утверждается? Здесь некоторым образом компрессируется в одном моменте мышление бедный Стив Хокинг, Роджер Пенроуз и первая миллиардная доля секунды Биг Банга. Но дело не только в этом. А попробуйте перевернуть это дело. Здесь же не было времени фактически. Не было же времени. Ведь здесь само слово «время» — это метафора, да? Какое это время? А давайте выдвинем еще более до предельного идиотизма сильную гипотезу. Давайте, а почему бы нам ни черт двери не перевернуть это суждение и Хокинга, и фактически это Роджера Пенроуза, и не сказать. А почему бы не сказать, что момент моего мышления о Биг Банге мог явиться причиной Биг Банга? Я думаю, что по силе эти, в общем, два суждения будут более или менее по наглости, скажем, да? Сила здесь равна наглости. Они будут равносильны. Вот. Но главное, почему я об этом вспомнил в своем рассуждении о современности. Потому что само слово «современность» в нерасшифрованном виде, оно чрезвычайно способствует отуплению сознания среднего человека. Ну, знаете, в современности это так. Вот так. А давайте теперь пойдем немножко дальше. Мы современны чему? Ну, девочки и мальчики, вот тут начинается очень сложная ситуация. Мы современны тому, что будет выбрано с очень высокой степенью произвольности нашим мышлением в качестве современного ему, этому мышлению, объекта. Ну, это понятно, да? Но ведь вы можете выбрать решительно все, что вам угодно. Вы можете сказать, что вы современны, да? Вы современны были, я, допустим, я, вы можете сказать, я, допустим, современник. То есть в моем мышлении находится объект. Я современник. Я современник там, ну я не знаю, великого джазмена Колтрейна. Или я современник его современника, неплохого, надо сказать, президента Рузвельта. Колтрейн был тогда еще молодой, да? Вы можете сказать, что вы современный, что вы современный расцвету Газпрома, да, и чему угодно. То есть относительно любого объекта существует известная вероятность, что этот объект является объектом вашего мышления. И относительно любого данного мышления существует определенная вероятность, что оно сделает именно данный объект своим объектом, тем самым его мыслительно озовременяет. И вот тогда вот это и есть, девочки и мальчики, это и есть объект философствования, который мы уже начали анализировать. Да, немедленно. Вопросы задавайте, да. Просить вопросы за дурацкие вопросы. Нет, а дурацких вопросов вообще нет. Хорошо, но если вы говорите, что... Вопрос, да? Что такое тогда телевизор? Ведь вам несется к вам какая-то вещь, да? Вы так, простите, отвечаю. Отвечаю. Простите. Я могу быть с вами резок. Да, конечно. Вот. Нет, вопрос совсем не дурацкий. Я считаю, что формулировка абсолютно неправильная. Простите, вы позволили себе сказать. Несется к вам. А кто это сделал? Это же вы сделали. Что это? Оно вам, к вам от рождения неслось или за секунду? Нет. Вы создали мыслительную ситуацию, вы включили телевизор, он же у вас был включен. Нет, у меня телевизор был, спрашиваю. Ну да, а вот я говорю, вот несчастные люди покупают телевизор, это еще, знаете, первое мыслительное решение, вот, потом они еще доходят до деградации, идет дальше, они его даже и куда-то там ставят на какой-то портящий интерьер, идиотский столик, вот. Потом они его включают, и потом они его смотрят, и это все вы, а не телевизор. Что? Только вы. Таков ответ. Пожалуйста, немедленно. Современность к реальности относится, или реальность мы должны определить как иллюзию, как маю, или рассмотреть ее онтологически, прежде чем вообще это слово произнести. Современность? Нет, реальность. Нет, а вот я вам на это отвечаю. Потому что слово реальность – это категория совсем другого плана, чем современность. Это уже чисто онтологическая категория. Реальность это уже, знаете ли, ваше дело. Это выбор философской аксиоматики. Можно так ставить вопрос только в том случае, если вы в вашем индивидуальном философствовании уже договорились сами с тобой, что делите мир на реальный и нереальный. Но потом, не хочу вас огорчать, вам придется еще доказывать в ваших собственных терминах, сформулировать вторую аксиому о дифференциации или дискриминации реального и нереального. А если я их приравняю, как я буду существовать? Что? Я буду считать, что реальное и реальное одно и то же. Это, между прочим, точка зрения очень близкая точке зрения епископа Джона Бакли. Только у него, видите, наверное, безумно красиво, вот как бы и сложно формулируется. Но, в общем, это дело уже не вашего мышления, а вашего индивидуального философствования. Поэтому, когда вы говорите, что телевидение реально или нереально, это неправильно, потому что вы берете уже готовые, неотрефлексированные объекты и применяете к ним эту выдуманную, еще не апробированную дихотомию реальность-нереальность. В этом запутались не только мы грешные. В этом путались и гениальные индийские философы, и даже некоторые греки. но при этом, да куда там греки уже в позднейшее время, и Кандильяк, и Гассенди, то есть картезианцы, но поймите, поймите, что здесь важно в каждой точке, в каждом моменте вашего философствования отрефлексировать, как вы применяете. Допустим, если вы говорите, моя жизнь нереальна, то мы обязаны вам верить, потому что, если хотите, такова версия вашего мышления об этом объекте. Это не приравнивание реальности к нереальности. Просто, как уже утверждалось позднейшими буддистами, это их совмещение в одном моменте и в одной точке того, что мы условно называем бытием. Вообще вот эта проблема, здесь я, в общем-то, согласен с Уайтхедом, это проблема, которая, это одна из псевдоонтологических проблем философии. Почему псевдо? Потому что она может существовать только как версия осознания конкретных индивидуальных объектов, о которых вы хотите говорить. Но давайте тогда договоримся сначала, что какие-то объекты нашего мышления мы должны исключить из этой дихотомической классификации. И, то есть, если мы философствуем, а не валяем дурака, то нам придется каждый раз говорить, да, об этом объекте, об этом событии, об этой ситуации нет смысла говорить в терминах реальности и нереальности или по Гегелю действительности и недействительности. И простите меня, пожалуйста, таких объектов большинство, где разговор о реальности и нереальности бессмыслен. Ведь на самом деле мышление об этом началось с Канта, вот, который говорил, я занимаюсь критикой понятий чистого разума, чтобы люди прежде всего поняли, не люди, конечно, он не имел дела, он имел со студентами вообще. Это философ имеет дело с учителями или с учениками. Их людей вообще не существует, это уже поняли. Вот здесь же нет сейчас людей. Вот. Я надеюсь, это вы поняли, да? И дальше он сказал, более того, мои студенты, я надеюсь, поймут, что и моя критика чистого разума существует не для постоянного применения ко всем ситуациям. То есть необходимо выделение таких объектов философствования, которым вообще первичная аксиоматика может не применяться. Но есть еще ведь и такая вещь, девочки и мальчики, как здравый смысл. И вот тут Кант делает прямой намек, что это прежде всего, эта неприменимость относится к феноменам психической жизни человека. Не сознанию и не мышлению, а психической, психизму человека. Вы сами понимаете, вот если я вас встречаю, вот, и говорю, ну как вы себя чувствуете? Вот. А вы мне отвечаете, я просто восторгался. Тут реклама. Я рекламы люблю читать, потому что они меня связывают с действительностью. телевизор у меня обычно не включен. Вот, а там, я считаю, достаточно. Вот. Я прочел дивную рекламу с цитатой из великого старика Мартина Скорсезе. А цитата такая: «У меня припаршивое настроение, и так последние 40 лет». Вот иногда, ну, вы понимаете, а вы можете сказать: «Да врешь ты! Нет, это нереально, у тебя не может быть подряд 40 лет припаршивое». А вот я на то отвечаю: «Простите, простите, это не наше дело. Речь идет о том, что после Канта даже очень плохой философ Карл Поппер называл случаем нефальсифицируемость. Если вы говорите: а вот мне сейчас приятно, вы же не можете мне сказать: врете вы, вам на самом деле неприятно. Или, по-моему, все устроено очень хорошо. А вам говорят: ну это же чушь полная. Это чушь полная, ведь все нереально». Вот это уже мы находимся в этой серой сфере психических ощущений, эмоций, интенциональности, мотивно окрашенных мотиваций. То есть в той сфере, который Франц Брентано в начале второй половины XIX века назвал сферой нередуцируемых и нерационализированных психических факторов. Значит, но эти факторы, они могут стать сами объектом рефлексии? Что, дорогой мой, не могут, а должны стать. Потому что без этого рефлексия будет дефективной. Более того, очень часто мы должны, у нас слава Богу еще есть время, да? Вы следите, да? Мы должны и начинать рефлексию с них. Вот так, по крайней мере, считал Лейбниц. Потому что с них легче начинать рефлексию. И вот тут Декарт был абсолютно прав. Он имел в виду на самом деле именно эти факторы. Я хочу, я желаю, я стремлюсь и так далее, и так далее. Или наоборот, я не хочу, я не желаю и так далее. А интересно, это чуть-чуть другие, да? Что? Вот ваша система. Интересно, неинтересно. Ну, какая хорошая девочка. Вот. Моя аксиологическая система, в основе которой лежит дихотомия «интересно, неинтересно», с которой можно согласиться, можно не согласиться. Она по существу там и лежит. По существу там и лежит. Я не намерен теоретизировать над дихотомией интересной, неинтересной, как являющейся фундаментом даже такой же слабо выраженной во мне вещи, как моей этики или нравственности. На самом деле, за меня здесь все сказал, я думаю, один из самых замечательных физиков 20-го столетия Ричард Фейнман, который в своих знаменитых популярных лекциях сказал: да ведь самое главное во Вселенной – это интересное, боюсь, что законы термодинамики, к категории интересного не приложимы, и нет теоремы, утверждавшей, что сумма интересного в мире остается прежней или увеличивается. Я думаю, это Фейнман сказал, вот, которого я очень люблю. Я думаю, что сумма интересного в мире неуклонно уменьшается. Вот. Но хорошо. Можно? Да, обязательно. Я думаю, что многие вопросы здесь вот проистекают из следующей проблемы. Вот вашей системы, которую вы как бы излагаете. Это не система, Моше. В каком-то смысле. Да. В каком-то смысле система взглядов. Да. Нет, да. Она все равно не систематизирует. Окей. Да. Все-таки что означает фальсификация? Или на другом языке верификация? Может ли вообще философ ошибаться? Что это значит? Отвечаю на ваш вопрос. Тут опять почему ответ на ваш вопрос труден? Если действительно мы имеем дело с системой взглядов, то тогда мы, следуя известной вам и всем теореме, можем обсуждать и фальсифицировать эту систему только с точки зрения какой-то другой системы. Система, которая находится в другом мире, строго говоря. Или в другом измерении этого мира. Но, в принципе, и вот тут я не согласен с Карлом Поппером, который говорит, что истинная наука – это наука фальсифицируемая. Вот. А вы меня спрашиваете о философии. Философия – это не наука. А я бы сказал, истинная философия – это философия, способная к самофальсификации. То есть, способная к созданию таких комплементарных инструментов, которые на определенном витке ее развития ее фальсифицируют. И тогда это будет так называемая... Иерархия языков, да? Что? Иерархия языков. Почему языков? Иерархия способов мысли... Нет, давайте лучше так, Виктор Майорович. Иерархия уровней рефлексии. И вы понимаете, это чрезвычайно важно. При этом это действует не только вертикально, но и горизонтально, то есть не только в смысле именно иерархии уровней мышления и рефлексии, но и многообразие разновидностей в пространстве. О чем, черт дери, я дал Доню последние два дня, сегодня и позавчера? Трансцендентальный прирелигированный субъект рефлексии, который думает, всегда будет думать, всегда будет смотреть, как я вам сказал, на чужое мышление или на свое, как на чужое, потому что оно уже стало объектом его рефлексии. И вот что самое интересное и о чем напомнили вы мне сейчас. Это аксиома привилегированного субъекта. Она существует только в ее потенции быть фальсифицированной. Как абсолютная, она банальна. Не о чем говорить. Неинтересно философствовать. Интереснее гораздо рассмотреть, что с этим можно сделать. Ведь что значит интересное? Интересное – это то, во-первых, с чем вы еще можете своей мыслью что-то сделать. Уже решенное, да, превращенное в убеждение, Это теряет всякий интерес. Ведь убеждение останавливает реальную творческую рефлексию. Ну, черт, все, сейчас подрефлексирую. Вот. И второе. Интересное означает еще и другое. Интересен такой объект, который призывает вас к фальсифицированию, к фальсификации, к опровержению. Но прежде всего к критике и опровержению самого себя, своего собственного мышления, его способов. Именно поэтому я скептически отношусь, ну, к методологической мании, потому что она, опять же, аксиоматически признает определенную сферу метода, фиксированного во времени и лимитированного в пространстве. Вот только поэтому я сказал, я не стремлюсь к фальсификации методологии, хотя каждый реальный в смысле действительный, эффективный методолог всегда должен, занимаясь утверждением своей методологии, заниматься и подготовкой ее фальсификации. А вот не ждать, пока придет какой-то чужак, который будет ее фальсифицировать, ваш враг. Этого врага вы должны воспитывать в собственном мышлении. Теперь переходим к последнему вопросу. У нас еще 10 минут есть, да? Ну, конечно, можно здесь вопрос как раз и вот еще задеваться. Вот, так, слушаю вас. А мышление, интеллект и логика, они как связаны? Вы понимаете, логика – это исторически обобщенная практика организации мышления. Это очень важный момент в отношении нашего разговора о современности. Потому что логика, да, вот то, что нет, давайте так, нет, беру все, забудьте сказанное вот только что. Логика, строго говоря, это историческая категория, о чем очень часто логики забывают. Это история, это так, как уже сформулированные правила выводов из каких-то первичных аксиом работают в применении к другим объектам. О каком времени мы говорим, когда говорим об истории данных? Виктор Мирович, у нас есть два времени. Два исторических времени. Первое время от первых текстов, которые отражают рефлексии, а не просто мышление, а которые отражают мышление, уже отрефлексированное, а не только символизируемое и мифологизированное. Я считаю, что первое время это, скажем, от 5 века до нашей эры, до сегодняшнего дня. Вот. Кстати, вы можете называть это время от 5 века до нашей эры, до 21 века нашей, вы можете назвать этот период времени условно одной из современности. Нет, я говорю серьезно, это не шутка. Но есть и другой отсчет времени, но на котором настаивает и Кун, и тот же Поппер, а я не историк науки и никуда не годный историк философии. Вот. Кстати, тут надо быть честным. Историю философии знать безумно трудно. То есть настоящих историков философии, может быть, на большую державу, вроде России или Америки, будет человек 5-6, и то много. Ну и а второе время, это время от осевого века новой истории, 17-го, до наших дней. Это наша вторая современность, более поздняя. Почему я так говорю? Потому что практически именно в этих двух современностях были сформулированы основные понятия, которыми мы до сих пор пользуемся. Не только на так называемом Западе, но и на так называемом Востоке. Может быть, будет третья современность. Но это зависит только от одного, от мышления. Современность – это современность мышления. И сколь не отличается ваше, скажем, мышление от моего или от мышления Буша или Путина, они современны. Они современны в вашем мышлении. Вы это понимаете? Вы же знаете, вы допускаете, да, что они думают тоже, да? Как сильную гипотезу. Нет, давайте правду, серьезно. Но надо же им это сдать, в конце концов. Вот, да. И значит, здесь есть уже в вашем мышлении современность. Вы современное мышление ваших учителей, любите вы их или не любите, вашей жены, есть она у вас или нет. Вот. Но какие-то точки вы уже установили. Вот она думает так, а я думаю так. Все, современность. Александр Васильевич, что должно случиться с мышлением, чтобы стало третье время? Что с ним должно случиться? То есть как оно может измениться, почему оно должно измениться? Простите, ваше имя? Сергей. Знаете что, Сергей? Можно этот ответ перенести на апрель, потому что когда я к вам приеду читать введение в буддийскую философию, где эта проблема рассматривается. Я сейчас вам дам только один ответ. Вы спрашиваете, может ли быть? Повторите. Нет, что должно случиться с мышлением, да, чтобы начался третий круг времени, скажем? Вот я вам на это отвечаю. Да, во-первых, что это возможно. Во-вторых, что это должно быть для развития мышления. И в-третьих, что это требует огромной рефлексивной работы. Тогда еще вопрос. То есть как следует мыслить, чтобы не быть идиотом? То есть вы забрали ваши рефлексии, да, говорите? Кстати, хорошие правила. Но знаете, но беда Декарта, что он был на самом деле слишком добродушен и снисходителен. Он считал, заметьте, что значит не быть идиотом. Уже не по Декарту, а по мне. Первое. Выйти из-под влияния другого мышления. Не думать, как все, забыть, как думаете. Это так вы должны знать, как думаете все. И ничего не сможете это забыть, вы понимаете, да? Ведь если мы просто так отбрасываем, то это ничего не получится. Надо знать, как думают. И не отбрасывать это, а просто стремиться выработать свою версию мышления. Второе правило. Вот. Второе правило. Избавиться от другого вашего мышления. От того, как вы думали в другое время или в другом месте. Это второе правило. Это гораздо труднее сделать. Вот. Это безумно трудно. И, наконец, третье правило. Но это уже очень трудно. Тут, если у вас есть свободных 3-4 года, Вот. А каким стоит потратить, согласитесь? Что? Согласен. Да. И, наконец, третье правило – это выработать установку, но опять выработать интенционалитет. Я люблю это немецкое слово, русская интенциональность, но термин Брентано, потом Гуссерля. Выработать внутреннюю интенцию к объективации вашего мышления. Это предмет, какая-то машинка. Внешнее. Глядеть на него, как на внешнее. С которым ваше другое мышление, которое на него глядит, да, может что-то сделать. Это другое мышление. Мои любимые буддисты любили называть Будди, в отличие от первого, которое они называли Манас Майн. Больше нет вопросов? Вы знаете, вот... А вот тут нет случая и хуже. На самом деле, по вертикали уровней мышления не два, их больше. В некоторых школах 4, в некоторых 5, в некоторых 6, 8 и 11. Но кроме того, при этом никогда не забывайте, что уже и по горизонтали мы проходим через разные разновидности мышления. Ну, скажем, как пример, отбрасывая, стремясь к развитию вашего мышления, вашей версии, вы освобождаете от мышления, это элементарно, семьи, нации, религии, социального строя, страны, так, и чего угодно, и начинайте мыслить сам. Вот, и это вас может, в смысле английского may, а не английского can. То есть давайте так, это моя постоянная трудность. Моя единственная претензия к русскому языку. Трейдов, как же. Что? Ну да. И поэтому трейдов, да. Но я бы сказал так, может случиться что? Мышление перейдет на другой уровень. А может случиться, что и не перейдет. Вертикализации мышления не может быть никаких гарантий. Это вам не банковское дело. Впрочем, мой большой друг и ученик, банкир, говорит, что только дураки считают, что в банковском деле могут быть гарантии. Можно распрощаться. Ну, если, может быть, есть еще вопросы. Вот у дам. На самом деле, я думаю, а вот скажите, у меня есть вопрос. О, пожалуйста. У меня вопрос. А можно ли говорить об эволюции мышления как такового? Вот я сейчас поясню, чем вызван мой вопрос. Да. Ну, у меня был период увлечения философией, правда, очень давно. И так... пришлось мне прочитать «Этику Спинозы», доказанную геометрическим способом. Да. И поскольку я к тому времени уже имел так, минимальное математическое образование, у меня сложилось впечатление, что Спиноза понимает геометрию как-то иначе. Вот если бы его доказательства, строго говоря, геометрическими доказательствами, вообще строгими доказательствами не являются. Я не знаю математики, но думаю, что вы говорите. Он мыслил как-то иначе. Так вот что, это иной способ мышления? Или это все-таки мышление недостаточно развитое с точки зрения современного? Так вот, одну секунду, я хочу ответить на ваш вопрос. Вы говорите, можно ли говорить об эволюции мышления? В том смысле, в каком мы с вами потребляем слово «эволюция». Именно на примере Спиноза. Я отвечаю, категорически не можем. Такой линейной эволюции в мышлении не может быть, потому что феноменальное разнообразие мышления не дает нам возможности выстроить его по вертикали. Правда, я должен сказать, что сейчас существует несколько биологов, генетиков и биофизиков, которые категорически утверждают то же самое и в отношении животного и растительного мира. А именно, что эволюция работает как аксиома, которой нужно делать такое количество уточнений, которые фактически аннулируют вот эту онтологическую аксиоматичность. А в отношении мышления, я думаю, принципиально нельзя. И можно... Да? Есть ли еще вопросы? Скажите, а что вы можете относительно своего мышления сказать? Вот 40 лет назад вы мыслили так же, как сейчас, или иначе? Отвечаю, простите, с оговоркой. Насколько я помню и знаю. Только с оговоркой. Есть люди, которые себя помнят сверхъестественно. Во всех деталях. Ну, например, таким феноменом был Лев Николаевич Толстой. Он себя вообще с 6-месячного возраста помнил свои переживания. Но вы понимаете, я нет. У меня не очень хорошая память, вот, и вообще это требует особого мнемонического таланта. Но все-таки сказать, что я совсем ничего об этом не знаю, я... То есть я бы сказал так, поскольку я отвечаю, поскольку я знаю свое мышление, во-первых, лучше, чем я знаю ваше мышление, и во-вторых, поскольку у меня есть, может быть, иллюзия, что я знаю свое мышление лучше, чем вы знаете мое мышление, мой ответ будет: очень изменился. Очень изменился. За последние 40 лет. Именно за последние 40 лет. Горизонтально или вертикально? Что-что? Горизонтально или знаете, я-то считаю, положа руку на сердце, что в основном по горизонтали оно стало не выше, но оно стало, оно перешло, если хотите, в другую разновидность мышления, но это только по горизонтали. Я просто путем сравнения своего мышления об одних и тех же объектах с мышлением других людей, которых я хорошо знаю. Поэтому я считаю, что изменилось. Изменилось. Вот. Хотя есть люди, говорят, не в отношении меня, а вообще говорят, что очень часто это иллюзия, и что в своих основных структурах, я не буду сейчас уточнять, слово «структура», оно очень... Я бы сказал, что в основных содержательных структурах, то есть о чем? Объектно-содержательных структурах мышление данного человека очень консервативно. Я вот так не согласен с этой гипотезой. Или... А черт его знает, может, у одних людей так, а у других не так. Это тоже очень важный момент. Надо все время проверять. И я думаю, что здесь не может быть общего правила. Как не может быть общей эволюции мышления, так не может быть общего правила. Но вы поймите, можно я скажу два слова об эволюции мышления? Ну, опять, как мы понимаем слово «эволюция»? Мы понимаем его в двух смыслах. В смысле филогенеза и онтогенеза. Или, давайте даже точнее, в смысле филогенеза и эмбриогенеза. Хорошо. Но, понимаете, с одной стороны, есть великий совершенно французский психолог и катастрофически плохой философ, естественно, Жан Пиаже, которому следовала вся прогрессивная школа советских и постсоветских. Мы же очень любим вообще смотреть наружу, что там они еще придумали. Вот французы, скажем, да. И забываем, что что-то у себя какие-то сидят по углам, которые могут в 100 раз интереснее. А через 100 лет будем отстаивать русский приоритет. Вот, говорят, забыв их всех, они уже давно умерли. Вот. Но не вам говорить о том, как к Кондратьеву относились, да? Что? Вот. И вообще вся эта экономическая эпоха. И просмотрели все. Вот. В результате чего на поверхность вышли, ну, не бездарные, но дилетанты. Вы согласны со мной? Ну, не знаю. Это отдельный. Да, так вот, вы понимаете, да, это уже отдельная беседа. Но мы выходим на современность. Но вот вы понимаете, и вот это вопрос эмбриогенеза versus филогенез. Ну, да. Откройте любой учебник детской психологии, и вы там можете прочесть. Теперь уже десятки, но это, об этом все знают, десятки случаев, когда какой-то ниоткуда взявшийся человек там приезжает в какой-нибудь великий университет, и вдруг оказывается, как мне говорил один коллега, не математик из Харварда, он говорит, вы знаете, говорит, приехал к нам один, не кореец даже. Кореец — это еще туда-сюда, да? Но уж человек ныне, я думаю, для большинства из вас, точнее, ни один из моих детей, их несколько, не знает о существовании такого народа. Приехал один маньчжур, можете себе представить, и один из последних деревень, говорящих на этом странном языке, вот, выучил английский за 3 месяца в Харварде, да, и потом отказался присутствовать на лекциях крупнейшего харвардского профессора математики, сказав, что он это давно сам все знает. Тот говорит, ну что ж, коллега, напишите эти формулы. Он их все написал, вот, и тот сказал, что он их вывел гораздо более оригинальным способом, чем он сам. Так, мы можем говорить об эмбриогенезе и онтогенезе. Все-таки профессор-то на этом все зубы съел, да, за там 70 лет. А этот парень вот раскосый, так, из маньчжурской деревни, вот опять, ну это неинтересно, таких фактов сейчас накопилось. Такое огромное количество. Они просто, ну, заметьте, это факты, которые косвенно говорят нам об эволюции и эмбриогенезе мышления. На самом деле, конечно, эти факты гораздо точнее относить к области психических факторов, очень тесно увязанных с психофизиологией, может быть, даже биологией. Ну что ж, так сказать, к сожалению, время истекло, и я от имени всех присутствующих и присутствующих на этих лекциях я хотел бы поблагодарить Александра Моисеевича за интеллектуальное пиршество, которое он организовал здесь для нас. Спасибо громадное. Мы будем ждать ваших лекций в апреле. Спасибо. Конечно, Виктор Моевич сильно преувеличил. Это был маленький ланч. Большое вам спасибо.